Часть 19. «О, Господи!» — застонал Алекс, подойдя к стойке бара и увидев, что там происходит. «Все нормально», — быстро заговорила Лаки, вскакивая на ноги. «Уверяю тебя, все в порядке». Джет распалялся все больше. «Ну что?» — воинственно наседал он на Лаки. «Ты для нас слишком хороша, сука!» «Назад!» — с каменным выражением лица произнес Алекс, смерив Джеда убийственным взглядом. Джед раскачивался на каблуках. «А ты тут не командуй, дедушка, мать твою!» «Черт!» — пробормотал Алекс, недоумевая, как он мог вляпаться в такую катавасию. «И что это еще за дедушка? Надо бы дать этому засранцу по сапатке!» Однако вместо этого он вынул пачку денег и, бросив бармену несколько купюр, схватил Лаки за руку. «Пошли отсюда!» — скомандовал Алекс, потащив ее к выходу и не оборачиваясь назад. Этому он научился во Вьетнаме. «Если хочешь драться, не своди с противника глаз. Если нет, то сматывайся, не оглядываясь, причем как можно быстрее». «Эй!» — стала протестовать Лаки, когда они подошли к двери. «Как насчет двадцатки, которую я дала бармену?» Алекс еще крепче сжал ее руку. «А как насчет того, чтобы сесть в машину и убраться отсюда к чертовой матери?» «С тобой никакого веселья», — пожаловалась она. «Если ты решила повеселиться, то обратилась не по адресу», — ядовито парировал Алекс. «Позволь напомнить тебе, что это ты ворвался в мой офис и пригласил меня поехать и что-нибудь выпить. Я приехал к тебе ради делового разговора. Разве мог я подумать, что ты надерешься до чертиков?» «До чертиков?» — сделанным возмущением переспросила Лаки. «Я абсолютно трезва». Но, говоря это, она чувствовала, что ноги уже не слушают ее. «Да-да, конечно», — бормотал он, волоча ее к Порше. Уголком глаза он видел, что из бара вышел Джет с парочкой своих дружков, таких же хулиганов, как и сам. Алекс затолкал Лаки на пассажирское сиденье, наклонился и, открыв бардачок, вытащил свой пистолет. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Собираюсь защищаться». «Или ты против? Спятил ты, что ли? Не станешь же ты стрелять в этого придурка только из-за того, что он ко мне приставал. Я вообще не собираюсь ни в кого стрелять. Нужно просто выиграть время, чтобы слинять отсюда». «Джи научил меня никогда не вынимать оружие, кроме тех случаев, когда ты намерен его применить. Он учил тебя совершенно правильно, потому что если эти засранцы только подойдут ко мне, я отстрелю им яйца». Хотя появившийся на свет пистолет был, что ни на есть, всамделишным, Лаки все же не воспринимала намерения Алекса всерьез. «Я так и вижу заголовки в газетах», — заговорила она. «Арестованы владелица киностудии и киношник-хулиган». Собственная шутка заставила ее зайтись от смеха. Джет и его дружки топтались возле выхода. Может, они заметили блеск металла или просто передумали драться? Так или иначе, к великому облегчению Алекса, они не пошли дальше дверей. Это была удача, поскольку на самом деле он вовсе не собирался ни в кого стрелять. Он мрачно думал, что Лаки его совсем не знает. Ей неизвестно, что во Вьетнаме ему приходилось убивать, причем не раз. Алекс старался не хранить воспоминания об этом, однако они регулярно являлись к нему в ночных кошмарах. Он уселся за руль Порше, завел мотор, и машина рванула с места. «Позор!» — вздохнула Лаки, не испытывая ни малейших угрызений совести. «Мне так хотелось поболтать с умопомрачительной мисс Дейзи!» «Эта женщина — совершеннейшая психопатка», — думал Алекс, снова выруливая на скоростное шоссе. «Что я делаю рядом с ней? Она же еще более сумасшедшая, чем я!» Они ехали уже 5 минут, как вдруг Лаки сообразила, что оставила в баре сумочку. «Обратно мы не вернемся», — твердо заявил Алекс. «Черта с два». «Нет, вернемся», — упрямо возразила Лаки. «Там все мои кредитные карточки, электронная записная книжка, водительские права. Все, мы обязаны вернуться». как же с тобой трудно, — ворчливо ответил Алекс. — Мне об этом уже говорили. Резко вывернув руль, он съехал с шоссе на боковое ответвление. Ему самому не верилось, что он и впрямь это делает. — Послушай, — жестко сказал Алекс, не отрывая внимательного взгляда от дороги, — двигатель я глушить не стану. Ты останешься в машине, а я войду внутрь и заберу твою сумочку. Поняла? Только не бери с собой пистолет, не указывай мне, что надо, а что не надо. Нет, это ты мне не указывай. Да, я чувствую, что время, когда мы вместе будем делать фильм, останется незабываемым. Да уж, можешь не сомневаться. Последнее слово должно было непременно остаться за ней. Он остановил Порше неподалеку от бара и вылез наружу. Несмотря на предупреждение Лаки, Алекс сунул пистолет сзади, за пояс. Лучше быть готовым ко всему. Горячие головы из маленького городка — самая скверная публика. В тот момент, когда он вошел, на сцене в поте лица трудилась еще одна стриптизерша, изо всех сил пытаясь привлечь к себе внимание почтеннейшей публики. На сей раз это была китаянка. Хозяева заведения явно тяготели к разнообразию. Алекс торопливо прошел к стойке бара. «Моя спутница забыла здесь свою сумочку», — сказал он. Сморщенный старый бармен сунул руку вниз и молча протянул ему сумочку Лаки. «Нам тут неприятностей не нужно», — сварливо проговорил он. «Вы из Лос-Анджелеса, лучше бы сюда не шастали. Со своими бабами и на красивых машинах. Не забывай, приятель, мы живем в свободной стране», — напомнил старику Алекс, зажав сумочку Лаки под мышкой и устремляясь к выходу. Порше стоял на том же самом месте, где он его оставил, вот только Лаки в нем не было. Совершенно ошеломленный Алекс стоял возле открытой дверцы. Он же велел ей оставаться в этой чертовой машине. Неужели это так трудно? Главной проблемой с Лаки Сантанджелло было то, что она чересчур независима. Только одно Алекс знал наверняка. Еще никогда в жизни он не встречал подобной женщины. Такая, наверное, смогла бы справиться даже с его матерью. «Черта с два, Лаки, стало бы терпеть обычные фортели, Доминик!» Представив Лаки рядом с Доминик, Алекс не удержался от улыбки. «Две эти женщины вместе? Что за бред?» Затем он подумал, не преподать ли ей урок, уехав и оставив ее здесь в одиночестве, но понял, что не сможет этого сделать. Во-первых, в этой грязной дыре он не оставил бы даже врага, а во-вторых, она финансировала его картину. Алекс развернулся и отправился на поиски своей спутницы. Бармен переставлял тяжелые ящики с пивом. Увидев Алекса, он покачал головой, словно говоря, «Нет, только не ты. Ты не видел леди, с которой я тут был?» — спросил Алекс. «Я тебе уже сказал», — пробурчал бармен, — «таким, как вы, тут не место». Алекс начал выходить из терпения. «Где здесь женский туалет?» — спросил он. «Снаружи, на автостоянке», — ответил бармен. «И больше не возвращайся». Можно подумать, Алекс этого хотел. Женский туалет использовался одновременно и как раздевалка для стриптизерш. С пластмассовыми косметичками в руках, толкаясь и тесня друг друга, они переодевались все сразу на этом крошечном пятачке. Когда Лаки вошла, негритянка по кличке Умопомрачительная мисс Дейзи только что закончила переодеваться, натянув на себя вызывающе тесную кошечку ярко-красного цвета. Сноска. «Кошечка», в кавычках, «нарядный женский костюм типа комбинезона», конец сноски. «Привет», — бросила Лаки, — «мы с моим другом хотели тебя угостить, но, похоже, пришли здесь не очень ко двору». Стриптизерша уставилась на ее отражение в треснутом зеркале, которое когда-то, видимо, висело над умывальником. «Девочка, это место — настоящий сортир. Какого черта тебе здесь надо?» — спросила она, деловито стирая губную помаду с зубов. Я приехала сюда с Алексом Вудсом, кинорежиссером, и нас заинтересовало, почему ты растрачиваешь самое великолепное тело, которое нам доводилось видеть, в этой помойке». Умопомрачительная мисс Дейзи поправила длинный парик рыжего цвета. «Послушай, девочка, бывают времена, когда у человека просто нет выбора. Я работала во многих местах, на частных вечеринках, на сборищах всяких там старичков, в разных поганых клубах и забегаловках вроде этой. Дело в том, девочка, что тут платят. Мы вам тоже заплатим». «Не-не-не», — проговорила мисс Дейзи, погрозив Лаки длинным пальцем. «Я во всяких извращениях не участвую, даже не думай. Мало ли, что я снимаю одежду на публике». «Ни о каких извращениях и речи нет», — заверила ее Лаки. «Все, что мы хотим, — это послушать историю твоей жизни». «Алекс, кстати, думает о том, чтобы ввести тебя в свой новый фильм». «В свой фильм? Ага. 100 баксов, а купят 20 минут твоего времени. Чудно все это», — недоверчиво проговорила стриптизерша, тряхнув длинными рыжими волосами парика. «А что тут чудного? Это твой шанс, не упускай его». Негритянка сложила губы трубочкой. «Не было у меня никогда никаких шансов», — задумчиво проговорила она. «Так тем более хватайся», — ободряюще сказала Лаки. «Мне нужно еще одну площадку. Мы поедем с тобой». «Даже не знаю, где это?» «Зал для игры в пул». Сноска. «Игра в пул. Разновидность бильярда. Конец сноски». «Минут 20 отсюда», — негритянка помолчала, видимо, соображая, как ей лучше поступить. «Ну ладно, я думаю...» «Вы можете поехать», — наконец неохотно согласилась она. «Договорились», — быстро сказала Лаки, опасаясь, что женщина передумает. Они вышли наружу и наткнулись прямо на взбешенного Алекса. «Я же велел тебе оставаться в машине», — яростно прошипел он. «А я всегда плохо понимаю приказы». «Но это же так просто, Господи Иисусе! Алекс, это умопомрачительная мисс Дейзи или...» Она повернулась к негритянке. «Я полагаю, у тебя есть имя?» «А на кое вам мое имя?» — подозрительно спросила та. «Затем, что я чувствую себя глупо, все время называя тебя умопомрачительной мисс Дейзи. Я ведь не из системы помощи безработным, правильно?» Стриптизерша сузила глаза. «Думаете, коли я черная, так обязательно должна на пособии сидеть, черта с два? Ничего подобного я не говорила. Лаки!» — нетерпеливо перебил их Алекс. «Мы можем ехать?» «Мы проводим. Так как тебя звать?» «Дейзи», — пробормотала женщина. «Прекрасно. Так вот, мы проводим Дейзи в другое место, где она должна выступать, а потом посидим и выпьем с нею». «Я и ногой не ступлю еще в одно говеное местечко вроде этого», — ответил Алекс, все еще кипя от злости. «Больше неприятностей не будет», — заверила его Лаки. «Я обещаю. Можно подумать, от тебя это зависит». «Зависит». Алексу не верилось, что он снова может пойти у нее на поводу. «Ну ты птица, Лаки, ты тоже хорош гусь!» Она опять повернулась к негритянке. «Дейзи, мы поедем за тобой. Где твоя машина?» «Что вы за чудной народ?» — округлив глаза, проговорила та. «Что правда, то правда», — пробормотал Алекс. «Вон желтый «Шевроле», — указала негритянка на допотопную развалюху. «Мы поедем прямо за тобой», — решительно сказала Лаки. «Ты что?» «Рехнулась?» — спросил Алекс, когда они уселись в Порше. «Зачем тебе все это нужно? Если ты устал, высади меня у первого же бара, и я вызову свой лимузин», — огрызнулась Лаки. Ей надоели его нравоучения. «Я не могу бросить тебя здесь», — проговорил он и ядовито добавил. «Как бы мне этого не хотелось». Что касается самой Лаки, то ей отчаянно хотелось выпить. Она была уверена, что весь проглоченный за сегодняшний день алкоголь не возымел на нее никакого эффекта. «Ну, ладно», — «Остынь», — сказала женщина. «Теперь все будет нормально. Выпьем еще по текиле, сыграем в пул. Что тут плохого?» Лаки подначивала Алекса, пытаясь поднять ему настроение. «Ставлю $20, что я тебя обыграю». Он посмотрел на нее изучающим взглядом. «Ты, видимо, считаешь, что можешь обыграть меня во что угодно, не так ли? Может, и могу», — честно призналась она. «По-моему, твое самолюбие живет отдельно от тебя». «А у тебя оно маленькое и незаметное», — парировала Лаки, протягивая руку за сигаретой. Алекс не смог удержаться от смеха. «Готов держать пари. Ты всегда шла своей собственной дорогой». «А ты будто нет», — ответила она, удивляясь про себя, откуда в ней эта потребность постоянно подкалывать своего спутника. Алекс окинул ее тяжелым взглядом. «Для того, чтобы идти собственной дорогой, я работал как каторжный». «А что, по-твоему, делала я?» — ответила она, встретившись с ним взглядом. «В таком случае мы, возможно, похожи даже больше, чем думаем». «Желтый «Шевроле» выехал с автостоянки. Поехали», — сказала Лаки. «Нас ждет новое приключение».